Часть 20. Байкер-стрит. Казалось, уже ничего не способно вернуть хорошее настроение. Никого не хотелось видеть на каком-то сборище, куда меня тянули Вера и Олег, да еще и наряжаться в вечернее платье. Явно не между собойчик, значит, надо быть в настроении и улыбаться чужим людям. Было нелегко после предложения Алексашина, но я держалась в тонусе. Работа помогла. Приходила домой, на автомате ужинала, готовила одежду на завтра, ложилась спать. Но после срыва на совещании на своих коллег, хотя черти сами виноваты, силы куда-то делись. О какой тусовке речь, если даже бутерброд себе не могла сделать? Просто лежала бревном и смотрела в потолок. Так хоть выходные не кантовали бы. Утром, позвонив Вере, чтобы узнать, доставлены ли сладости, я попыталась отвертеться от приглашения, но когда через полчаса перезвонил Олег и сказал, что надеется на мою поддержку, потому что на этом мероприятии он сделает официальное предложение Верочке, не посмела огорчить подругу и собрала волю в кулак. Конечно, я надела то самое платье, алое, шелковое, в пол с открытой спиной. Убрала волосы в высокий хвост и заплела в косу, как любили мои девочки. Явно там будет шампанское, а с ним, как оказалось, мне море по колено. На двухэтажном здании на одном из центральных улиц, куда доставило меня такси, красовалась ярко-красная вывеска. «Байкер-стрит». Стены и двери были заклеены баннерами «Скоро открытие». У дверей стоял брутальный мужчина в кожанке, в перчатках без пальцев, но с шипами, с цепью на бедре, в грубых ботинках. «Мы точно по адресу приехали?» С сомнением спросила я у таксиста. Тот показал навигатор. «Странно. Я думала, это будет ресторан или типа того». Выйдя из такси, я подобрала длинный подол и аккуратно перешагнула небольшую лужицу в своих замшевых закрытых босоножках. А потом на цыпочках пробежала ко входу. «Добрый день. Вы по приглашению?» Басом спросил меня тот самый мужчина с надписью «Тигр» на бейджи. «Добрый, только я не уверена, что сюда». Не успела договорить, как двери неожиданно разъехались, послышалась динамичная роковая композиция из Билли Айлиш, смех и голоса, а навстречу вышел Олег Верет. Нарядный, взволнованный, радостно подмигнул, взял под руку и повел внутрь. «Проходи, дорогая, какое у тебя любимое животное?» Я недоуменно оглянулась на друга. «Здесь у каждого из нас свой ник. Это же мотосалон для байкеров, а они почти все неформалы и имеют прозвище». Довольно пояснил он. «Ну так?» «Не знаю, ну, кошка, например». Смутилась я, опуская глаза на его бейдж. «Медведь». «Сделай бейдж, дорогой гость, и напиши на нем «Пантера».» Кивнул Олег девушке в узком кожаном платье, которая стояла за стойкой у самого входа. Девушка «Лиса» вручила мне бейдж на ленте, где каллиграфическим почерком был выведен мой ник. Все еще недоумевая, куда попала, я надела его и спросила, «А ты-то каким боком тут?» «Это наш салон, и я его директор». Гордо вскинул подбородок Олег и, пританцовывая, крутанул меня вокруг своей оси. «Ничего себе!» Со смехом изумилась я и огляделась. Внутри довольно вместительного светлого зала оказалось человек 40. Много пар. Женщины в вечерних платьях, мужчины в дорогих костюмах. Сразу видно, непростые работяги. По периметру помещения стояли выставочные модели классических и спортивных байков. Ямаха, Хонда, Кавасаки и, конечно, Харли Дэвидсон. Софиты отражались в черных, красных, белых баках, полированных выхлопных трубах и броне, вызывая желание прикоснуться к этой красоте. Да, это был крутой мотосалон. Я не фанат мотоциклов, так, только посмотреть на искусство инженерии. Но на этих байках захотелось посидеть, а еще лучше проехаться. «Вот уж не думала, что ты интересуешься мотоциклами», все еще озираясь по сторонам, ответила я. «Но все началось со жвачек турбо», — хохотнул Олег. «Я больше специализировалась на лавыз». Лавыз — турецкая жевательная резинка со вкладышем про любовь. Была популярна в России и СНГ в 1990-х годах. Усмехнулась я, замерев взглядом на красном звере марки «Хонда». «Может, поэтому ты теперь занимаешься шоколадом, а я вот решил, хватит собирать фантики». «Майка, как я рада, что ты пришла!» — подоспела Верочка и обняла меня сзади. «Ну как, круто здесь?» Я повернулась к подруге, на ней был бейдж «Росомаха» и покачала головой. «У вас тут целый зоопарк. Презентация в стиле зеленых. Весело махнула рукой та. «Впечатляет, но больше всего то, что это ваш салон. И ведь сколько времени ты знала и молчала?» «Он не только наш, у нас еще два партнера, но мы знаем, куда идем», — ответил Олег. «Давай знакомься, здесь куча народа. Вера уже всем объявила чьи-то шоколадные трюфели. Все в восторге, а я пойду встречать других гостей». «Пойдем к девчонкам», — взяла подругу Вера и повела по залу. «На первом этаже байки, шины и химия, на втором — мотоэкипировка и расходные материалы. Там склад, а там офис продаж. Указала она на стеклянную коробку в конце зала. «Круто вы развернулись, ребят! Это же надо! Сегодня техническое открытие для своих, а дальше посмотрим по обстановке. А вон и наши!» Заметив Риму, Сову и Кэт, рысь, пьющих шампанское у стены с шикарным граффити, я радостно помахала им. Мы обнялись, рассмотрели наряды друг друга, посмеялись над никами и выпили за успех мероприятия. Вера поделилась подробностями нового проекта Олега и тем, что они долго думали, устраивать ли презентацию в такое тревожное время. Но совместно с партнерами решили сделать ее закрытой, а там как пойдет. Девизом Олега всегда было «Не унывай». Я давно не видела Верочку. Ее глаза сияли счастьем, и я была так рада за нее. Переживания из-за работы и нелепого конфликта с шефом не оставляли. Я продолжала застревать мыслями на том, как это можно исправить, и корить себя, что не справилась с эмоциями. Но серое настроение стало отползать назад. Даже тревога за неопределенность будущего в водовороте угнетающих событий в мире отошла на второй план. Я почти никого не знала из приглашенных, но здесь была теплая, дружеская атмосфера, как будто в этом отдельном, замкнутом мирке не было проблем, что царили за его пределами. Да и Рима, как всегда, заряжала энергией. Верочка и Олег выглядели красивыми, счастливыми. Только Кэт была одна, а Андрей бродил по залу от одного к другому, вероятно, зная всех этих людей и не спеша к нам подходить. «У вас все нормально?» — тихо спросила я у Кэт. Она только поморщилась и промолчала. «Ясно. Снова поссорились». Они раньше ругались, причем инициатором чаще была Кэт, но всегда бурно мирились, поэтому я не стала развивать эту тему и обратилась к Вере. «Как вы съездили к родителям? Ты мне не рассказывала». «Ты совсем пропала на работе», — пожаловалась Вера, а потом умиленно пожала плечами. «Они замечательные. Идеальные свекровь и свекр». «Угу, пока вы не живете вместе», — проворчала Кэт, нервно ковыряя каблуком стык плитки на полу. «А когда же нам все-таки ждать помолвку?» Незаметно пихнула я Снежину в бок, делая вид, что не знаю о намерениях Олега. «Не знаю», — пожала плечами Вера. «Как тут сейчас свадьбу устраивать? Все заведения закрываются. Да и Олег не делал мне официального предложения. Мы просто немного говорили о перспективах». «Нафига вам свадьба? Живете и живите, как есть», — вставила Кэт. «А с тобой-то что?» — возмутилась я, не вытерпев ее тона. «Подцапалась с одним придурком», — фыркнула она и покосилась в сторону Андрея в другом конце зала. «Тогда не порти всем настроение». «Да, пойду выпью и нажрусь шоколада. Может, полегчает». Обиженно развернулась Кэт и ушла к фуршетному столу. «Ой, а меня Олежка зовет, я скоро!» Улыбнулась Вера и тоже убежала. Я вздохнула и обратила внимание на красиво разрисованную стену позади нас. Это была классная сюжетная картина, как живая. Парень и девушка, байкеры, скользят по трассе на байках. Она в красном кожаном костюме, а он во всем черном. Стильно, профессионально, ярко. Рима кого-то поприветствовала и притянула меня к себе за талию, отвлекая от рисунка. «Рассказывай. Чувствую, что ты тоже где-то не здесь. Давно не говорили». Я вернулась к своим угнетающим мыслям и рассказала о том, что произошло у меня с Алексашиным. Рима слушала, задумчиво попивая шампанское и изредка щурясь. Не одобряла моего поведения. Но я чувствовала, что она все равно на моей стороне и не поддерживает отношения с руководством. Закипела внутри. К сожалению, вздохнула я. Язык так и жгло. Еще и сама намекнула ему об увольнении. Очень надеюсь, что он не примет мои слова к действию. А этот взрыв на совещании. При всех. Ох, чуть Кондратья не хватил. Но не знаю, что с этими мужиками в жизни происходит. Сама я, что ли, таких притягиваю, от которых потом трясет. Рима некоторое время переваривала мои откровения, а потом иронично заметила. «Говорила я тебе, не циклись на мужиках, они этого не стоят». «Я и не циклилась», — обиженно свела брови я. «Между прочим, я твою рекомендацию выполнила. Только что-то все не впрок». «Это какую?» — любопытно подняла брови подруга. Я наклонилась к ее плечу и тихо сказала. «В общем, я переспала с одним, с чужим, совсем чужим, но не помогло, сколько ни пыталась». «Не один раз клин вышибала?» — засмеялась она и ущипнула меня за бок. «Так получилось». «Что, секс отменный?» «Откуда ты все знаешь?» «У тебя на лице написано, аж румянец расцвел. Ты же знаешь, я поддерживаю здоровый секс». Я смущенно коснулась щеки ладонью, проверить, правда ли горю. А ощутив тепло, закатила глаза к потолку и с неохотой признала. «Химия невероятная, но это все не важно. Он не для меня». «Это почему? Уронил твою самооценку?» «Расскажу, больше некому. Только не надо жестких комментов». «Он подонок, и ты в него влюбилась». Тут же беззлобно уколола она. «Нет, просто вышла из-под контроля. В общем, это был секс за деньги». Поморщилась я, понимая, как это дико звучит. Рима замерла с открытым ртом, продолжая машинально помешивать шампанское в бокале. Она явно была шокирована моим признанием, что и подтвердила, выдохнув. «Ну ни хрена себе! Я тебе такого не советовала!» «Да я и не виню, успокойся!» А когда перевела на нее виноватый взгляд и вывалила правду матку о нашем знакомстве с Климом и что та история от подруги на работе была на самом деле моей историей, она выпила шампанского залпом и долго молчала, рассматривая гостей. «Не думала, что тебя так занесет. Ты перевернула все на свой лад. Это не было так трагично, как кажется. Все чисто, прилично». Начиная жалеть, что рассказала, хоть стало немного легче. Но грустно. «Я смотрю, тебе понравилось», — хмыкнула она. «Говорю же, не трагично. Точно только химия». «Ох». Вздохнула я и отвернулась к стене с граффити. «Продолжать не намерена?» Подозрительно прищурилась ведьма, и я не поняла, она осуждает или одобряет. «Нет». Сжала губы я, запрещая себе даже мысль о продолжении. Еще некоторое время мы молча смотрели на одну стену и молчали. А потом я положила голову на плечо подруги и жалобно вздохнула. «Но такого секса у меня никогда не было и вряд ли будет. Видно, элитного жигула отхватило». С пониманием обняла она. «Так и есть. Если бы ты знала, сколько стоят его услуги». Поморщилась я и показала сумму на пальцах. «Ну, если ты приглашала его не раз, видно, он того стоит». Присвистнула Рима. «Подписку не оформляла?» «Ой, ну хватит! Самой тошно!» Процедила я на очевидное издевательство ведьмы и отстранилась. «Шефом бы разобраться, вот это проблема. Все остальное не имеет значения». «Ну разве?» Рима многозначительно улыбнулась и поиграла бровями. «Ладно, не труюсь. Все устаканится». «Погоди, а это не Верочка ли рисовала?» Присмотрелась я к граффити, узнав руку подруги. «Да, это я». Появилась за спиной сама художница и снова обняла меня. А Кэт декорировала зал. Только они с Андреем куда-то запропастились. Скоро будет торжественная часть. «Мне одной кажется, или ты меня нарисовал?» Неожиданно заметила я сходство девушки-байкерши со мной. «Ты очень гармонично сюда вписалась», — призналась Вера. «Я когда рисовала, никак не могла увидеть другое лицо. Ты стояла перед глазами, ну и как-то само собой вышло». «Круто вышло», — подхватила Рима. «Тот, смотрю, осанка и лицо в шлеме знакомые». «А это тогда кто?» — указала я на парня, несущегося параллельно со мной. Очень знакомыми показались глаза в прорези шлема. «О, а это один из наших партнеров. Вера с ним знакома». Подошел к нам Олег. «Скоро будет официальная часть. Дождемся партнеров и начнем. Все свои носики припудрили. Если нет, то у вас минут 10 есть». «Я уже...» Ворвалась в наш разговор Кэт. Она была раскрасневшаяся, запыхавшаяся, будто бежала к нам с другого конца города. «А где Андрей? Что-то он так к нам и не подошел сегодня?» Выглядывая снежно, спросила я. «Понятия не имею», — отмахнулась Кэт, будто не о своем муже говорила. «Кстати, а вот и они», — широко улыбнулся Олег и махнул кому-то у входа. «Пойдемте знакомиться». Потянувшись взглядом за Олегом, я чуть не подавилась собственной слюной, когда увидела тех самых партнеров — женщину и мужчину. Все мое внимание переместилось на одну единственную движущуюся точку в пространстве и следовало за ней, пока она неумолимо приближалась ко мне. Женщина мало интересовала, но от мужчины бросила в жар и буквально оглушила, что я не услышала, как Олег представил их. Это был Клим. Выглядел он как президент. Черный костюм с иголочки, белоснежная рубашка, синий шелковый галстук в мелкую точку и уголок платочка в тон, выглядывающий из нагрудного кармана. Густые волосы убраны назад. Побрит, серьезен и до невозможности красив. А чего стоила одна его обувь? Шикарно, безупречно. От него сквозило уверенностью, внутренним спокойствием и чувством собственного достоинства, будто он всегда носил только такой костюм, а не майку и джинсы. Был респектабельным, солидным бизнесменом, а не лихим ночным гостем, который продавался за деньги, позволял себе дерзкие выпады и унизительное сочувствие. Я почувствовала, как застучал пульс в горле, как по щекам пробежала горячая волна и их начало пощипывать. Приникнув к бокалу с шампанским, я медленно перевела глаза к Риме. А Клим лишь скользнул по мне вежливым взглядом, как делает человек, знакомящийся сразу с несколькими людьми, и обнял за талию ту самую женщину рядом с собой. «Чтоб тебя! Не дай бог, ты скажешь, что мы знакомы!» Билась единственная мысль в висок, а пальцы стали судорожно выискивать в клатче достойную причину, чтобы спрятать глаза. Ком в горле не давал сглотнуть до самых первых его слов, которые дали понять всем, что мы не знакомы. «Приятно познакомиться», — непринужденно произнес Клим и задержал взгляд на мне чуть дольше, чем на Риме. Первые опасения не оправдались. Но когда он повел себя именно так, как я и хотела, почему-то обуяло дикое разочарование. Игра, которую мы оба вели, заставляла чувствовать себя той, кем я не хотела быть. Падшей женщиной, да еще и у всех на глазах. «Может...» Меня накрыло паранойя, но снова казалось, что все вокруг прекрасно знают, кто он такой. Уйти попудрить нос незаметно не получилось бы. Меня все еще обнимала Вера, а с другой стороны стояла Рима. Да и нужно было держать себя в руках, иначе вызову лишнее подозрение. Клим что-то спросил у Римы, потом обратился к Вере. Поддержать беседу я не могла, но и стоять, как истукан, и так бесцеремонно игнорировать друзей Олега, тоже. Еле заставила себя оставить клатч в покое и с натянутой улыбкой обратилась взглядом к женщине рядом с Климом. А рядом с ним была весьма необычная дама. Не в вечернем платье, но в обтягивающих брюках из тонкой кожи и в длинной белой рубашке с галстуком, таким же желтым, как цвет ее волос, которые были подстрижены под короткий ежик. Только длинная челка, уложенная на правую сторону, небрежно свисала до половины щеки. Левый висок был практически выбрит. Фигура у нее была что надо. И грудь четверка как минимум. На вид лет 40. Не сказать, что красавица, и женственности не на грамм. Но что-то неуловимое привлекало к ней внимание. Может, внутренняя сила, которой мне сейчас не хватало. Определенно, это была состоятельная дама и знала себе цену. Она со сдержанным одобрением рассматривала зал, но когда поворачивалась к Климу, будто залипала, впиваясь в его губы жадным взглядом. А у меня снова звенело в ушах. «Это еще кто? Смотрит на него, как на сочный кусок мяса. А он-то разоделся. Неужели она знает, чем он занимается? А Олег? А Вера?» Мельком глянув на подругу, сама себе покачала головой. «Нет, она бы не улыбалась так мило ему». «Майя, прием, ты нас слышишь?» Неожиданно прорезался слух, и я поняла, что ко мне обратился Олег. Я перевела на него стеклянный взгляд и машинально выдавила дежурную улыбку. «Как тебе верено искусство?» «Это вы с Тёмой, между прочим». «Угу». Кивнула я, переводя взгляд на Клима. «Кто такой Тёма?» Тот смотрел на меня, чуть сузив в глаза, а уголки губ дрожали в ироничной улыбке. Он прекрасно понимал, что я сейчас чувствую. Всегда меня чувствовал. Преимущество профессии. И я прямо слышала, как он мысленно усмехается. Ему-то чего стесняться? Он король ночи. Мужчин не осуждают за полигамию. А я всего лишь одиночка, которая упала так низко, что наняла парня, чтобы тот с ней переспал, будто добровольцев не было. Да таких пруд-пруди. Только помани пальцем. Нет же! Из недр интернета выкопали его. Начинала закипать я. Особенно, когда он без стеснения окинул меня пристальным взглядом, чуть задержавшись на декольте, а потом и на бедрах. И этот взгляд отнюдь не был любующимся или любопытным. Он был оценивающим. Стало как-то противно, будто меня облили чем-то липким. Я и на секунду прикрыла глаза, чтобы усмирить грохочущее сердце. «Мать твою, Кондратий, только бы ничего не открылось!» Рима, Вера и Олег любезничали с этими двумя, а я с нетерпением ждала, когда же закончится это представление, и предпочитала делать вид, что меня больше интересует происходящее вокруг. Ведь я не обязана проявлять внимание к чужим гостям, от которых у меня чуть ли не изжога началась. Однако, сколько бы они там ни говорили, я виском ощущала взгляд Клима. Или как его там? «А как тебе граффити, Тём?» — поинтересовалась Вера. «Ты всё-таки меня нарисовала», — мягко пожурил тот. «Я всегда говорил, что ты талант». «Но ты же такой харизматичный! Как тебя не нарисовать?» — залепетала она и потрепала его за идеально висящий на груди галстук. Подошла девушка-лиса и подала бейджик этим двоим. Женщина прочитала свой, усмехнулась и надела на шею. Это оказался богомол. А Клим мелько взглянул на свой, скептично вздёрнул брови и положил в карман пиджака. «Что, не понравился ник, который я тебе выбрал?» Поддел Олег и мягко толкнул того кулаком в плечо. «Надевай, не скромничай». «Это прозвище не для меня», — отмахнулся Клим. Богомолиха, имя которое я не расслышала или не хотела слышать, сама влезла в карман его пиджака и со сладкой улыбочкой надела бейдж ему на шею. «Ты точно заслуживаешь его». С придыханием исторгла она почти у его губ, и Клим ответил ей лучезарной улыбкой, от которой у меня в животе задрожало. «Ты-то кто еще такая?» — вспыхнула во мне. Но я сразу смутилась от резкого всплеска агрессии в сторону женщины, вроде бы ничем не угрожающей мне. «Так, Майя, побереги нервишки, они тебе еще с Алексашином пригодятся». Богомолиха отодвинулась от Клима, и я заметила надпись на бейдже. «Лев». Пфф, как банально. Едва не закатила глаза я, но сделала вид, что рассматриваю потолок. «Удачный ник!» — радостно заметила Верочка. «Ты просто душка-львенок!» И я вдруг осознала, что они давно и близко знакомы, по крайней мере, столько, сколько Вера знает Олега, потому что тон ее был таким дружеским и мягким, будто Клим бывал у них каждый день. Почему тогда я не видела ни одной его фотографии у Веры? «Вер, а где тут можно пописать?» — без церемонии спросила Богомолиха. «А с культуркой у нас проблемы. Видно, счет в банке нивелирует все моральные недочеты», — бросила я насмешливо разочарованный взгляд на Клима за его выбор. «Хотя какая мне разница? Слава богу, она не моя знакомая». «Пойдем, Лен». Натянуто улыбнулась Вера, явно проявляя солидарность с моим впечатлением от дамочки. Но партнеров не выбирают, если их навязывает очередной друг семьи. Олега отвел режиссер мероприятия, готовясь к началу торжественной части, и он отошел. Я осталась с Римой и Климом. И людей-то много вокруг. Но почему-то чувствовала себя, как в замкнутой клетке со зверем, и боялась смотреть ему в глаза. Неожиданно подошел Андрей Снежин, тепло улыбнулся мне, представился Климу и, извинившись, забрал Риму с собой. И я осталась совсем одна. На секунду, подняв глаза на Клима, заметила, что тот совершенно спокоен и не сводит с меня внимательного взгляда. И это еще больше подогрело мое раздражение. Я криво улыбнулась и качнула пустым бокалом в руке, находя уместный повод исчезнуть из клетки, пойти за шампанским. Но только попыталась сделать шаг в сторону, как он ловко повернулся к проходящему официанту. Взял два бокала с напитком и сразу протянул один мне, забрав пустой. Я приросла к полу, но бокал взяла. «Значит, Майя», — сделав медленный глоток, произнес он. «Значит, Тёма?» Снисходительно процедила я, сама от себя не ожидая такой реакции, и что вообще заговорю с ним. «Клим, вам идет больше, брутальнее для вашего рода деятельности. Это псевдоним». Не реагируя на шпильку, лениво улыбнулся он и подошел ближе. «А мне кажется, вам подойдет енот-потаскун», — ехидно бросила я, небрежно дернув его за бейдж-шлейф. «Уж больно приземленное и нечистоплотное животное», — насмешливо прищурился он. «Но байкеры тоже все грязнули и развратники. Чего уж скромничать. С неприязнью выдала я и отступила на шаг. Я не байкер. Я открываю салоны для них. Это разные вещи». Ровно ответил он, но я заметила, как дернулись его желваки, что порадовало меня, как ребенка, которому разрешили крупно напакостить. И продолжила. «Бьюсь об заклад, что все ваши инвесторы женского пола». «О каких инвесторах говорим?» Вернулся Олег и подружески обнял меня за талию. «Да вот Клим, Артем, я так понимаю, рассказывал, с какой легкостью и удовольствием находят инвесторов для открытия таких вот салонов», — съязвила я. Клим сурово сузил уголки глаз, но лишь насмешливо дернул губами и перевел взгляд на Олега. Погладили львенка против шерсти. Ну что, выпустишь коготки или будешь мило улыбаться? Потекли ядовитые мысли, а следом вспомнились его слова. «Если ты разозлишь меня еще раз, я трахаю тебя в твой прелестный зад». И я еле сдержалась, чтобы не поморщиться. Олег непонимающе пожал плечами и наклонился ко мне. «Май, поучаствуешь в одном деле сегодня? Я рассчитываю на твою помощь». «Конечно, все что угодно для настоящих друзей». Растянула я дружелюбную улыбку. «Тогда, Тём, ищи Лену. Пора начинать официальную часть», — сообщил Олег. «Давно пора. Очень ждем». Громко поддержала я и допила бокал шампанского. Олег недоуменно повел бровями на мою непривычную эмоциональность и стал оглядываться. Куда Вера запропастилась? «Повела твоего инвестора осматривать нехилые вложения в салон», — усмехнулась я, оставляя бокал и ища глазами в зале Риму. «Да, вложения нехилые», — появился богомол и повис на плече Клима. «Тём, я в восторге. Не зря вложилась. Ты умеешь убеждать?» «О, да. Убеждать он умеет. У него для этого мощный инструмент». Пренебрежительно покосилась я на Клима сверху вниз. Стало невыносимо противно от понимания, на каких финансах построен его бизнес. И главное, что всегда были свежие поступления. Я и сама раскрыла кошелек. Вполне могу потребовать проценты от вклада. Клим же бросил на меня такой взгляд, что холодом пробрало до костей. Взял свою богомолиху под руку и пошел вслед за Олегом. Я повела напряженными плечами и поймала внимательный взгляд Римы из другого конца. «Не бросай меня». Одними губами проговорила я и тяжело выдохнула закипевший в легких воздух. Рима почти сразу подошла, а я уже не могла спокойно стоять на месте. Дикое желание исчезнуть распирало грудь и мешало сосредоточиться, чтобы взять себя в руки. «Ты что такая нервная?» — прошептала на ухо подруга. «Не могу успокоиться». Отмахнулась я. «Не рассказывать же теперь, кто на самом деле партнер Верита. Не теряй головы. Разберешься ты со своим шефом. Если не уволят, значит, не все потеряно». «Да какой ж тут шеф? Я и думать о нем забыл». «Ты этих партнеров знаешь?» — тихо спросила я, взглядом сверля дыру в спине Клима. «Впервые вижу. А что? Странные какие-то». «Ну, львенок вполне себе. Не вижу в нем ничего странного. Есть харизма. А Бабенция, конечно, пораженная дамочка, я бы сказала, не из наших, но видно, что деловой игрок». «И он с ней спит ради открытия салона. Идиот! Альфонс! Видела я его харизму в трусах от Хьюго Босс». Не унималась я. «Может, тебе снова сходить налево? Тебе ж понравилось». Усмехнулась Рима и развернула меня к себе спиной. «Расслабишься, выпустишь пар, не будешь такой зажатой. Это очень вредно для женского организма». И она хорошенько помяла мои окаменевшие плечи. «Теперь это вряд ли», — сквозь зубы прошипела я. «Почему? Уже голоплотное расписание?» — хихикнула она. От этого напоминания стало мерзко, и я невольно отстранилась от подруги, представляя вдруг, как Клим является ко мне после этой с цеплячьим цветом волос богомолихи. «Да я даже не прикоснусь к нему!» — брезгливо дернула плечами. «Понимаю, ведьма смеялась, но мне было не до шуток. А что, если кто-то в зале знает, чем он занимается? Что, если об этом все-таки знает Олег? Или узнает? Чего ты куксишься?» «Да потому что вон мое налево!» Не выдержала я и резко кивнула на этого харизматичного партнера. Риму трудно было шокировать, но она второй раз за день прям-таки подзависла. «Да епископ Бонифатий, растудышь свою, Василий!» выдала она под торжественные фанфары с потолка, оповестившие об открытии мероприятия. «Ага, я тоже так подумала», — вздрогнула я и потерла плечи от нервного озноба. Живо вспомнилась наша последняя ночь с Климом, и стало просто нестерпимо гадко внутри, даже затошнило. Олег начал радостно вещать в микрофон, а Рима прижалась ко мне и, пристально рассматривая фигуру Клима на подиуме рядом с Веритом, протянула. «Ну, меня утешает одно. О Паше ты не вспоминала целую вечность. Значит, этот клин мы вышибли». «И правда», — озарила меня. «Ни разу за несколько месяцев. Я даже оживилась, но, поймав на себе мимолетный бесстрастный взгляд Клима, помрачнела. Нет, это его не оправдывает. И меня тоже. Фу, почему меня это волнует?» «Думаешь, они знают, чем он занимается?» Снова склонилась ко мне Рима, взглядом указывая на Олега и Богомола. «Очень надеюсь, что нет». Моральных сил оставаться в зале не было. Нужна была передышка. «Выйду я нос попудрить». Напряженно проговорила я и, не обращая внимания, что веселье только началось, аккуратно пробралась за спинами людей к какой-то двери в стене. Это был склад. У одной стены стояли два крупных байка в чехлах от Honda и шины в столбик, а вдоль другой — стеллажи с запчастями автохимии. Из узких окон под потолком в помещении лился солнечный свет. Оказавшись вне шума музыки и голосов, я прижалась спиной к двери и уронила затылок назад. «Растудышь твою, Василий!» — горько усмехнулась я, вспоминая округлившиеся глаза ведьмы. Подальше от всех взглядов стало полегче, но еще морозило. Конец марта, а я как цуцик, мерзла и мечтала о теплой шале. Пройдя к стеллажам, увидела чью-то куртку. О, она здесь точно ждала меня. Содрогнувшись, нетерпеливо накинула ее на плечи, сжалась и постояла несколько минут, жмурясь и глубоко вдыхая, а ощутив, что начинаю согреваться, медленно пошла вдоль полок, цокая шпильками по плитке. Такси, что ли, заказать? Не хочу здесь оставаться. Вера обидится, но жуть как не хочется больше выходить туда. Если еще увижу его, психану. В конце помещения оказался еще один выход, и похоже на улицу. Это были подъемные ворота гаража. Отсюда в выставочный зал попадали байки, но они были заперты. Я остановилась перед ними и достала телефон. Интернета не оказалось, я с досадой набрала номер такси и, ожидая ответа, прислонилась лбом к ребристой поверхности ворот. «Значит, енот-потаскун?» Усмехнулся за спиной знакомый голос, от которого у меня волосы на затылке встали дыбом, и я, стиснув зубы, выпрямилась и оглянулась.